Тут, прихрамывая, подходит Артас и повторяет мои манипуляции и садится рядом. Вид его был не лучше моего, он был полностью залит кровью и кусками плоти, как показала практика, махание молотом далеко не чистое дело. Так мы и замерли, чтобы хоть немного времени отдохнуть. Артас, там у тебя в волосах кажется кусок мяса. Да, он даже не пошевелился, да и бездна с ним. Последний бой выдался не из простых, к нам пригнали сразу четверых здоровых мясных туш. Эти твари вместо обычной атаки на пролом, стали ломать баррикады, чтобы увеличить пространство для маневра, а следом за ними хлынули вурдалаки и зомби. Патроны кончались полдня назад и стало совсем тяжело и грустно. Мертвецы нападают в периодичностью в 2 часа, они стараются утащить раненых и мертвых, как своих, так и чужих. От моих сил осталось только 2 легионера и 4 стрелков, хотя без патронов какие они стрелки. В общем, мы уже давно перешли на ближний бой, да и от всех сил осталось меньше половины. Еще одна такая атака и можно нас отпевать. За это время я 3 раза использовал свет в больших масштабах, чтобы остановить прорыв мертвых, и сейчас я словно выжатый лимон. Пожалуй, единственный, кто рад всему этому, был Джон. Я только сейчас осознал, что он просто адреналиновый маньяк. Хотя, буду откровенен, я рад, что он на моей стороне. Одним ударом своего малыша отрубить мяснику обе ноги — это многого стоит. Сейдж, ты где достал этого КХМ, сильного воина? Ты знаешь, что я был служкой при церкви до того, как попал в орден? Принц кивнул. Так это тот, кого я тогда исцелил, сказал я и стал снимать сапог, что-то мешало мне в нем, и это заметил Файл. Начал вытряхивать обувь, и оттуда выпадает здоровенный клык. Хах, на амулет его, сказал принц. Сейдж, я вот давно хотел спросить, а почему ты ушел? Я приподнял бровь. Ушел из ордена, ты доблестный воин и честный человек, свет в тебе очень силен. Ну, свет во мне обычен, но я был перебит. Ты вот сейчас серьезно? В смысле, я что-то в последнее время стал понимать все меньше и меньше, наверное, усталость дает о себе знать. Ты сияешь, если не как солнце, то близко, твои вспышки свет стирают нежить, исцеляют воинов, а те, кто только пал в бою, то вновь возвращаться в строй, и ты говоришь обычен. Но я видел, что тот же светоносный так делает, и я вновь был перебит. Да умеет, одна такая вспышка и пару дней он вообще к свету не обращается, ибо спокойно может умереть, а ты же проклятие, да я со счета сбился. Пойми, Сейдж, то, что ты так со светом близок, это прекрасно, но аномально, таким даже Файл похвастаться не может, хотя жаль, я не видел его в лучшие годы. Ты меня пойми, орден именно для таких, как ты, но ты покинул его, и сейчас то время, что мы были вместе, я убедился, что ты один из лучших паладинов, и у меня в голове не укладывается причина твоего ухода. Я задумался, но спустя 10 секунд ответил. Мои слова могу прозвучать немного грубо, но отвечу как есть. Мир не вертится вокруг ордена, и многие аспекты жизни простых людей он не затрагивает. Вот, например, ты знал, что последние 2 месяца в городе пропадают люди, в основном бедняки, попрошайки и криминальные элементы. Как думаешь, много кто взялся их искать? Пропадают, стоя, тела нашли? Хех, все-таки он не такой дуболом, как я думал. Нет, он смотрит на меня и бледнеет, а глаза готовы вылезти из орбит. Почему вы молчали и нечего не делали? Спросил принц хриплым голосом. Ты думаешь, мы не пытались? Мы были посланы всеми очень далеко, начиная от бургомистра и начальником стражи, а во дворце нас даже слушать не стали, а ордену заниматься таким не с руки. Кому есть дело до всякого сброда, а доказательств, что все серьезно, у нас, естественно, нет. За всем стоят эти, и он кивает на кучу тлеющих тел. Да, чтобы тела не доставались врагу, было принято решение их сжигать, прости Господи, что все так, и мертвые не находят покоя в земле. Скорее всего, мы наткнулись на 2 мелкие ячейки этих фанатиков, и сейчас Куц заниматься тем, что следит за ними. Возможно, они смогут вывести нас на остальных. Вот потому я ушел и занимаюсь тем, что пытаюсь защитить то, на что орден не обратит внимания. Мы помолчали пару минут, но тишину прервал Артас. Как все закончится и я вырву сердце Малганусу, то нужно сразу возвращаться в Лордерн. Я не позволю, чтобы разные твари убивали мой народ, так что покончу с их предводителем, а после займусь полной чисткой своей страны. Сейдж, я благодарен тебе за все, за помощь мне и моему народу. Сейчас я прекрасно понимаю, как был неправ в отношении тебя, и искренне прошу прощения за это. И когда я стану королем, я хочу предложить тебе. Но тут к нам подходит Джон и Свен, хоть они и был весьма потрепаны, но Седой, кажется, выглядит бодрее, чем мы, но не Свен, тот просто и без затей сел на землю. Ладно, Сейдж, позже договорим. Хе-хе. Паладинчики че приуныли, все не так уж и плохо. Сколько мертвецов покрошили, прям ух. Мы втроем посмотрели на его как на душевно больного и почти синхронно вздохнули. Хоть кому-то весело, пробубнил про себя принц. А ты, твое величество, подумай о том, что все эти ходячие трупы могли напасть на нечего не подозревающие крестьян. И теперь подумай, сколько мы спасли жизней, сказал седой воин. Тут я не могу не согласиться с ним, устало сказал Свен. Только меня очень беспокоит один момент. Какой? Чуть ли не синхронно спросили мы. Почему эти твари атакуют волнами? Они собрали все силы в один кулак и не смяли нас за один бой. Все задумались, хотя я скорее всего знаю причину, но это исключительно мое мнение, а причина это Артас, ведь он им нужен. Я надеюсь на это, но могу и ошибаться. Свен до сих пор не знает обо всем этом, и пока говорит, не вижу смысла. Еще не хватало, чтобы он пытался прирезать принца во сне, он и так на него косится. Но наши размышления были прерваны двумя людьми, что шли к нам. Однорукий человек и молодая девушка, что стремительно подходили к нашей стоянке. Мужчина был в возрасте, почти старик, худое лицо было все в морщинах, а некогда темная короткая шевелюра уже была почти седая, длинная борода, широкий нос и глубоко посаженные темные глаза. Одет он был наподобие старой кожаной брони с железными вставками, а в единственной руке он держал небольшой двухсторонний топор. Девушке, что была рядом с ним, была молода, длинные темные волосы, милое личико, с пухлыми губами и темные, почти черные глаза, а ее фигуру скрывал длинный балахон с капюшоном темно-синего цвета, такие обычно носят маги Долорана, но единственное, что он не мог скрыть, так это верхние 90-е, которые грозились оторвать верхние пуговицы. Сколько раз убеждаюсь, что свет очень благосклонно влияет на внешность. Тут очень мало толстых людей. Про многие болезни, что были большой проблемой в моем мире, даже упоминать не стоит. Тут про них вообще никогда не слышали. Зато как показала практика, что магической заразы тут хватает. Кстати о ней, после того, как человек употребил еду из зараженного зерна, то до обращения в нежить у него есть 3-6 часов. Свет показал, что человека можно спасти, но главное, чтобы не прошло больше 2 часов. После этого времени эффект становится необратим, а свет его просто убивает. В этой деревне только 3 полные семьи не ели зерно, предпочтя съесть старые запасы, и это спасло им жизни. Девушка, что к нам шла, успела поесть блины из этого зерна, но к счастью я успел во время, а местный староста, а также ее отец, что сейчас рядом с ней, чуть ли буквально не начал молиться на нас с Артасом. Ну еще повезло, что мы смогли спасти около 1/3 зараженных, и местные с большой охотой помогают нам с обороной, строя укрепления, помогая раненым и готовкой едой, только вот все зерно мы сожгли вместе с амбаром от греха подальше. Но вернемся к старости и его дочери, а сейчас у них шел спор, и причем на весьма громких тонах. Отец, нет, ты не сможешь нормально воевать. Отстань, я без тебя прекрасно знаю, что я могу, а что нет. Вот же упертый. Они подошли к нам, и девушка смотрит на меня. Паладин Сейдж, молю светом, скажите этому упертому человеку, что тот будет только обузой. Да что несешь, вспыхнул яростью староста. Я, между прочим, сумел убить агра. Причем один на один. Да, да, слышала много раз, но это было давно, а сейчас возраст. Да что ты заладила? Хватит, громко сказал Артас, сейчас не время для споров. Многоуважаемый Арнор, я ценю вашу храбрость, но в данный момент я хочу, чтобы вы и дальше продолжали защищать мирных жителей, ведь если мы не справимся, то вы и ваши воины станете последней надеждой на их спасение. Я уверен, что утер уже близко, и нам необходимо продержаться еще немного. Так что, староста Арнор, слушать мой приказ, защитить мирных граждан в главном доме, любой ценой. Приказ ясен. Так точно, вытянулся по стойке смирно старый солдафон. Выполнять, есть, и одним движением разворачивается на 180 и уходит. Спасибо, тихо проговорила девушка, я уже устала с ним воевать. Девушка, я извиняюсь, но вы маг? Неожиданно спросил Свен, просто в Даланаре обычно носит такой наряд. Я не маг, а зачарователь, улыбнулась она, а вы бывали там, раз узнали наряд? Я там учился и, похоже, видел вас в библиотеке. Я там часто заседал. Да, окинула она его скептическим взглядом. Вы простите, но вы на мага похожи так же, как паладин Сейдж на травницу. Ну, я довольно сильно изменился. Ну, а в библиотеке я часто находился в западной части, в разделе арканной магии. Помню, там обычно был один чудик, Говорили, он был учеником Келтузада. А вот это обидно было. Так ты же не он. Та начала вглядываться в его глаза. Или он. Ох, простите меня, пожалуйста. Я вас сразу не узнала. Вы очень сильно изменились. Не берите в голову. Тут слышится крик из дозорной башни. Мертвецы идут. Проклятие. Артасы, мы повставали на ноги. Всем строиться. 40 минут спустя. Свет дает мне сильный. Прокричал Артас, опуская молот на голову очередного вурдалака. Ха, ударил своим малышом Джон очередного зомби. Давайте, твари, удивите меня. Сейчас бой велся уже на улицах деревни. Все, кто выжил из воинов, а это человек 25 вместе с нами, находились возле дома старосты, где в данный момент находились женщины, дети и старики. И сейчас мы были последней линией обороны, не считая старосты, таких же десяток стариков, как он. А твари все идут и идут, что же, похоже, это конец. Видимо, я ошибся, посчитав, что им нужен принц, и сейчас нас прикончить раз и навсегда. А на входе в деревню уже видно 5 мясников. Ну что ж, как говорил мой дедушка, скоро я отправлюсь домой. Страха уже нет, я и так прожил достойную жизнь. Единственное, что обидно, я не смог помочь избежать множества смертей, но буду молиться, чтобы они справились. Но тут услышал то, что я не надеялся уже услышать. «За лордерн, за короля», услышал я знакомый бас одного паладина. И тут в лавину нежити врубается стройным клином рыцарская конница, давя и разнося на куски мертвецов. «Утер, ты даже не представляешь, как вовремя ты появился», с радостью в голосе сказал принц. «Рано праздновать победу, сынок, бой еще не закончен». Сказав это, Утер отправляет ударом молота одного из зомби в короткий полет. «Дождались», с улыбкой во все 32 сказал Свен, смотря как конница разносить мертвецов. «Выстрели, кажется, у меня сейчас пойдет слеза, так не время и не место. Впереди у нас еще много работы. От автора. Если зашло, ставь лайк, мне будет приятно. Кто желает, может поддержать на Бусти, ссылка в профиле, буду неимоверного рад. Даже скинутые копейки на сигареты мне сильно облегчат жизнь. Приятного чтения, спасибо, что вы со мной. После следующей главы голосование будет завершено. Сейчас лидирует Занардскол в отрыве на 9 голосов. Автор, конечно, против, но слово дал, так что если ничего не изменится, то ГГ будет морозить все, что возможно, на пару с Артасом. Всем спасибо, что читаете и поддерживаете меня. Глава 21. Да, как все закончится, уйду на пенсию. Стар я для всего этого КХМ, для всех этих приключений духовно, так точно. Как и ожидалось, что от моего отряда остались рожки да ножки, жалко парней. А что еще хуже, 3 тела так и не нашли. Если бы Утер опоздал бы еще на час, мы бы уже ходили среди мертвецов. Броня полностью пришла в негодность, так что я выкинул ее без зазрения совести и сейчас ходил в простой серой рубахе и в металлических поножах. Вот они как раз почти не пострадали. Артас о чем-то спорил с Утером. Я даже не стал вдаваться в подробности, а просто отошел в сторону и стал помогать раненым. Сейчас и без них голова звенит. Так продолжалось еще около часа, пока принц не психанул и пошел по дороге в сторону Стратхельма, а через минут 5 пошла Джайна вслед за ним, на что Свен лишь скрипнул зубами. Я тоже решил не сидеть на месте и дал команду на сборы. Лишняя задержка – это дополнительные жертвы, и как бы мне не было плохо, но идти нужно. Но тут у нас образовалась одна проблема, а именно, я пойду с вами, выдала дочка старосты, при этом скрестив руки под грудью, делая ее визуально еще больше. Нет, тут же выдал я. Почему? Она, распахнув широко глаза, словно мой ответ был не тем, на что она рассчитывала, видимо, девушка из тех людей, которые редко получают отказы, хотя с таким лицом и формами этот не мудрено, но я давно вышел из того возраста, где мной можно манипулировать таким вот способом, да и устал я настолько, что активная физическая близость – это последнее, что мне надо, потому что есть более безболезненные способы, чтобы покончить с собой. МФ. Ее возмущение буквально можно черпать ложкой, но так вы же защитите меня. И причем она не спрашивает, а утверждает. Тут Джон уже не выдерживает. Вот скажи, красавица, нахера ты нам? Я, конечно, не против созерцать твои большие и красивые глаза. Да именно глаза, так и чем это я? И при этом не сводит взгляд с ее декольте. А точно, ты будешь с арбузами, тфу, БЛТ. Я хотел сказать обузой. Ты не воин, не целитель и даже не маг. А сюсюкаться тут с тобой не будут, так я еще раз спрошу, нах я ты нам? Бедняжка потерялась, не знала, возмутиться ей или злиться. А зам арканной маги учит всех, и между прочим, я еще и алхимик. Мои зелья весьма оценил один из преподавателей, который, между прочим, входит в совет шести. Вот, это кто из них? Подал голос Свен, что до этого молчал, сидя на земле, прислонившись спиной к дереву. «Ансарим Руноплит», сказала она с гордостью и выпятила грудь вперед. «А, это то, что любит молодых студенток и бухло», улыбнулся Свен. «Понятненько. Да что бы я, да с этим, да никогда в жизни», искренне вспыхнул брюнетка, но стушевалась. «Я просто снабжаю его своими зельями». У Джона вылезла улыбка до ушей. «То есть гонишь бухло для препода?» Уже все остальные начали улыбаться. «Но ты не сказала, какой резон тебе пидовать с нами. Я хочу помочь людям», соврала она, не моргнув глазом. «Пиздеть нехорошо», ёмко выдал Седой. «Да славы она хочет», сказал Свен, поднимаясь на ноги. «Если она найдет способ борьбы с этой заразой, то она обретет славу и почет среди магов. Хоть сейчас эта болезнь не сильно распространяется, но если все пойдет по наклонной, то будет плохо всем. И тут вылезет она как спасительница всея и всех, если, конечно, найдет способ, ведь так?» «Ага, спасибо, коллега», прошипела она по слогам, и уставилась на его, как удав на мышь. «Пожалуйста», пожал тот плечами, «я пойду собираться». «Почему сразу не сказала о мотивах?» спросил я, действительно не понимая резона скрывать эту информацию. Та даже немного потерялась. «Ну так вы же паладин, вот я и подумала». Я тяжело вздохнул и потер переносицу. «Как же болит голова, ты зелье от головной боли можешь сделать?» – спросил я. «Да, к тому же у меня в доме есть готовое, сейчас принесу», и убежала к дому старосты. «Ну что, пацан, что думаешь по поводу этой?» – спросил Джон. «Алхимик и зачарователь – это хорошо, но не хочется подвергать опасности юную девушку, а твои мысли нужно брать, хочет девочка приключений на милую попу пусть получит, да и может окажется полезной». «А нет, то пинок по жопу и пусть пиздут куда хочет, это как-то неправильно». «Эх, паладинская твоя душонка, сейчас мы не в том положении, чтобы выбирать, да и сама она горит желанием идти, а там если что прикроем, а ее навыки могут быть кстати». Тут у меня невольно появилась улыбка. «Ты про какие навыки?» «Про те, что спереди?» «Хе-хе, пацан, а я смотрю, ты шаришь». «Сейчас мы двигались в сторону Стратхельма, наш отряд довольно сильно увеличился. Те из воинов, кто остались в живых в той мясорубке, большей частью решили идти с нами, с позволения утера. После того, как я его убедил, что мы идем в одну и ту же сторону, в основном это были дворфские стрелки, что взглядом облизывались на наши дробовики, а когда я сказал, что те могут взять оружие павших, благо у них нет суеверия по поводу этого, и скоро прибудет наш караван с патронами, и те чуть ли не прыгали от радости. И да в дороге нас нагнал конный боец из грифонов и уведомил, что караван на подходе и нужно узнать, где мы их встретим. Мы сверились с картой, и я указал точку нашей будущей стоянки, а она примерно в 5 часах от Стратхельма. Тот меня заверил, что к вечеру они будут на месте, и ускакал назад. Ближе к вечеру мы дошли до точки встречи и начали обустраивать лагерь, ставили палатки, готовили есть и даже строили простые баррикады из дерева. Как показала практика, лишними они не будут, лучше потратить пару часов на укрепление, чем 15 минут, а может и больше, на предсмертные агонии. Когда небо начало темнеть, в лагерь въехал караван, состоял он из 2 телег, 2,5 десятка конных грифонов и 4 десятка пеших. Я думал, будет меньше, а еще меньше я надеялся увидеть Куца и Лилу. «Я сейчас пойду ему в морду дам, хотя, наверное, сначала спрошу». Куц, бывший вор, поежился от моего взгляда и, кажется, стал в 2 раза ниже. «Светлейший, я все объясню». И объяснил. Оказалось, что ячейки культистов не поддерживают связь между собой, так как нет смысла дальше их сторожить. То Куц решил с ними покончить, а заодно поискать зацепки на их телах и домах. Вроде все шло нормально, даже нашли еще что-то, только вот людей Куца начали планомерно вырезать, одного за другим, и вроде выглядит все как случайность. Одного прирежут в таверне по пьяни, который не пьет, один поскользнулся на грязи и сломал себе шею, ага, причем бывший домушник, который своей акробатикой заткнет молодежную сборную по гимнастике, или случайный пожар, и все это за 1 сутки, да, дошло до того, что Куца 2 раза пытались хлопнуть, 1 раз на его нарвалась толпа людей бандитской наружности, тот едва ноги унес, а 2-й раз его банально хотели отравить. Но Куц после всех смертей товарищей стал тем еще параноиком и всегда таскал с собой противоядие, которое спасает, если не от всех ядов, то от многих, зачарованную кольчугу и дробовик, который он таскал под длинным плащом. А через день эти твари сожгли мой дом, Там была Лила и мама, но благо троллика почувствовала дым и успела вместе с мамой сбежать через окно, потому что эти мрази подперли дверь. Также, что интересно, обычных грифонов они не трогали, исключительно людей Куца и тех, кто занимался поиском фанатиков. Я никогда не шел по пути смирения, потому и прощать не намерен их попытку убить дорогих мне людей, особенно прощать тех, кто приносит детей в жертву и служит демонам. Но меня порадовал Куц тем, что они нашли еще одну ячейку, которую фанатики засветили своими действиями, а тот не стал церемониться и просто сжег их с помощью моих коктейлей, когда те собрались в одном доме. Сейчас весь Лордеран стоит на ушах, стражи роют землю и ищут виновников беспорядка. И потому Куц не стал теряться, собрал всех моих родных и отправил с усиленным конвоем сначала в Штормград, а оттуда они должны были плыть на Кирентор. Но только у одной зеленоволосой засранки шило в одном месте, размером с меч Джона. А вот та, долго не думая, свалила от конвоиров, да научил Куц на свою голову и мою. Хотя если подумать, что она воспитывалась паладином, который руководит охранной фирмой, где четверть это любители мясорубки, Джоном, который тот еще адреналиновый наркоман, и Куцом, который бывший вор, хорошо, что хоть не в законе так, куда-то меня не туда понесло. Видимо, усталость сказывается уже почти двое суток на ногах, держусь только за счет сил света и зелий, что таскает мне Марта. Я только через 6 часов пути додумался спросить имя брюнетки. Да, интересно, а как там Мартас? Надеюсь, он додумается отдохнуть, а то после стольких битв, крови и недосыпа может и крыша поехать даже у меня. Ладно, будем разбираться с этим позже. Сейчас есть дело поважней. Лила, вот за что ты так со мной? Я не ругал, не злился, у меня уже просто нет на это сил. Пап, я, знаешь, даже слушать не буду. И я просто побрел в палатку и, больше не говоря ни слова, ухожу. Зайдя внутрь своих апартаментов, просто и без затей упал и вырубился. Снова этот проклятый сон. Только на этот раз я вижу глазами того человека, что стоял на стене. Вижу, как тысячи тварей, похожих на собак с копытами и огромными пастями, пытаются карабкаться по стене, а точнее, они как живое море, лезут друг на друга и впиваются в стену своими отростками, позволяя своим товарищам карабкаться по своим телам. Меня невольно прошибал холодный пот от этого зрелища. В них летят стрелы, на них кидают камни, но они с упорством носорога карабкаются. Все люди, что стояли на стене, не переставая атаковать ни на миг, а были там все, женщины, дети, старики, все пытаются сражаться, стреляя с луков и кидая камни. Я видел, как воин, чьими глазами смотрю на все это, носится по стене, убивая твари, что смогли залезть на стены, а те после смерти распадались жирными хлопьями. В какой-то момент я вижу, как на одном участке стены взбираются сразу с полтора десятка этих тварей и начинают рвать всех, кто попадется под лапы, копыта. Воин остановился, он приложил лезвие своего меча к лбу плоской стороной и чувствую, как по моему его телу начинает струиться свет и скапливается в рукояти меча прямо под руками. В следующий момент воин делает горизонтальный взмах оружием и происходит настолько яркая вспышка, что кажется, я ослеп даже в реальности. Немного из жизни одной суккубы. Жалкие людишки, как же они достали. Хозяин поручил следить за жалкими союзниками в это Лордеране, но теперь не способны даже усидеть на месте и обязательно надо выдать себя, ГРРА. Как же я зла. Хорошо, что я сделала каждую ячейку самостоятельной, а то из-за пары инициативных идиотов весь план пошел бы под откос. Но даже потеря 3 ячеек может сильно сказаться на плане повелителя, но нечего, мои рабы уже работают над созданием новых. И этот Куц ГРР никак ска не хочет дохнуть. Да еще эти кретины-фанатики решили помочь, спалив дом бывшего паладина. Идиоты, когда бывший вор их сжег, я даже пальцем не пошевелила и даже наслаждалась их криками. Я прям там хотела кончить, но нельзя. Еще меня порадовало мое тело, смазливая голубоглазая блондинка с такими формами, а какие соски. Так соберись, если провалюсь, владыка с меня шкуру спустит и сделает это так по-жесткому, так сначала дело. А сколько хлопот доставили его люди в городе, найти их было непросто, а еще сложнее было убить их тихо, но я справилась, за плечами тысячелетний опыт в таких делах, хе-хе-хе. Но только с этим гадом произошла осечка, но ничего, сначала сдохнет твой светлейший, тфу, а потом и до тебя дойду, тогда мы поиграем с тобой, хе-хе-хе. Тихо под невидимостью захожу в палатку к бывшему паладину и достаю кинжал, данный мне когда-то давно самим Килджидином, я тогда очень хорошо поработала. Кинжал одной царапиной способен убить даже дракона, не аспекта, конечно, хотя и его сильно ранит, но многих сильных тварей. Бывший паладин сильно дергается во сне, наверное, видит кошмар, хе-хе, сейчас твой кошмар станет явью, и с улыбкой приближаюсь к нему. В следующий момент глаза паладина распахиваются, и вместо обычных зрачков там струился свет. Какого? Только и успела произнести я, прежде чем всю палатку затопил ярчайший свет. Вот так нелепо на одну высшую суккубы в Азероте стало меньше. Я проснулся довольно странно, меня разбудил звук упавшей железки. Подняв замлевшее тело, я оглядел свои хоромы и увидел рядом с собой кинжал, хаем по виду похож на медный, куча непонятных узоров, а местами напоминает чешую. Лезвие на первый взгляд кажется тупым, может, зачарован, беру в руки и осматриваю, сделан он весьма искусно, только вот как реагировать на его, ну может, кто-то случайно оставил или его мне подарили, ладно, оставлю пока у себя, а что с ним делать дальше, разберусь потом. Апчхи, так а почему тут столько пыли? Уже был полдень, когда мы наконец добрались до Стратхельма и застали Артаса, говорившего с утером. Своих людей я отправил на обустройство лагеря, а сам пошел к говорившим за мной, следом пошел Джон, Свен и Марта. Куц, как всегда, отправился на разведку. Да, вид у принца был не очень, черные круги под глазами, волосы растрепанные и вид у его весьма дерганный, видимо, он все же не додумался отдохнуть. Проклятие, утер, как твой будущий король, я приказываю тебе уничтожить этот город, чуть не переходя на рык говорил принц. Ты еще не король, парень, даже если бы и был, я бы не стал подчиняться, проговорил утер, смотря на принца сверху вниз. Тогда я рассматриваю это как... Артас, крикнул я, привлекая его внимание. Сейдж, слава свету, ты тут, город заражен, его немедленно нужно очистить. Артас, ты вообще спал? Что? Причем здесь это? Мы должны немедленно. Артас, скажи, ты думаешь, что все люди сразу кинулись есть зараженное зерно? Ты думаешь, не осталось здоровых людей? Ты хотя бы объяснил утеру, с чем мы столкнулись? Или ты желаешь для своего народа стать мясником и убивая как зараженных, так и здоровых? Меня прям колотит от гнева. Этот придурок вздумал резать всех подряд. Я понимаю, что ему крышу рвет от всей этой бойни, что мы пережили, да и третьи сутки на ногах разума не прибавит, так нужно думать. Пока этот дуболом не наломал дров, я то в отличие от его отдохнула и голова более ясная. Я, хотел он что-то сказать, но посмотрев мне в глаза, выпустил воздух из легких, а его плечи поникли. Ты прав, Сейдж, что-то меня заносит не туда, но ты скажи, у тебя есть план? Если нет, то придется идти по моему, если мы не остановим заразу, мертвые захлестнут весь Лордерн. Да чем ты говоришь, бездна тебя раздери, утер, кажется, вообще не в курсе, о чем мы. Теперь понятна шутка про то, что у паладинов острый ум настолько, как и его оружие, а судя по молоту, утера нет. Серьезно, уже можно же было догадаться, о чем мы. Я, конечно, понимаю, что он привык командовать исключительно в бою, хотя сам и бежит в первых рядах, господи, как все сложно, ему, видимо, придется все разжевать и положить в рот. Я массирую себе виски и говорю: Марта, солнце, принеси мне вчерашнее зелье, чувствую, это будет длинный разговор. От автора: если зашло, ставь лайк, мне будет приятно, кто желает, может поддержать на Бусти, ссылка в профиле. Буду неимоверного рад, даже скинутые копейки на сигареты мне сильно облегчат жизнь. Приятного чтения, спасибо, что вы со мной. Через 3 дня я сделаю окончательное решение по поводу, куда отправиться ГГ, пока на 5 голосов лидирует за Нордскол. Ребята, хочу напомнить, что я пишу исключительно с телефона, потому помарки в тексте неизбежны, и хочу попросить прощения за это. Также хочется сказать спасибо тем ребятам, что поддерживают меня на Бусти. Благодаря вам я взял 2 дня на работе за свой счет, чтобы написать вам главу. Спасибо вам. Глава 22. После того, как я кое-как вбил утеру, что эта чума из себя представляет, мы наконец-то приступили к плану. Первому этапу моего плана, а именно, в принудительно-добровольной форме залить в Артаса пару зелий Марты. Одну настойку, что я, не мудрствуя лукаво, энергетиком называл, а второе, успокоительную. Надо будет взять рецепт для себя, а то у принца действительно скоро крышу рвать начнет. Прямо сейчас же мы собрались в одном большом шатре, собрались той еще солянкой. Кроме меня и моих приближенных, были утер с парой послушников, Артас, который наотрез отказался идти отдыхать, а также Джайна и пятерка целителей. И сейчас мы всей дружной гоп-компанией склонились над столом, где лежала карта города. Первым слово взял утер: если все так, как вы говорите, то нужно оцепить город, послать гонца в Лордерн и дождаться армии целителей из церкви, а далее, в его если было столько скепсиса, что на него можно топор повесить. Но свою тираду он не успел закончить и был перебит Бжоном. «Паладинчик, ты, БЛТ, или тупой, или до хрена умный, пока дождемся всю эту кодлу, город можно будет спокойно сжигать». «Так стоп, это же предлагал принцик. Следи за языком, жалкий наемник, пока я тебе его не вырвал». И светоносный хватает свой молот, и в глазах вспыхивает свет. «За эти слова я могу прибить тебя на месте. Ну давай, удиви меня». И резким движением достает малыша из-за спины. Те, что стояли у входа, видимо, послушники, похватали из ножен мечи, а еще чуть дальше послышался звук, который издает дробовик, когда с помощью подвижного цевья загоняют патрон. «Да вы, БЛТ, охъели. Вот не хотелось материться, а вырвалось, Джон, извинись. А схаяли мне ИСФ. Скажу Силе, что ты на Марту засматриваешься», немного подумал и добавил, «и закажу сковородку из мифрила у гномов». «Да ты же это не серьезно». Я пристально смотрю ему в глаза, не говоря ни слова. Еще не хватало, чтобы он мне тут бойню с паладином устроил. Я всегда знал, что он любитель помахать железом, но не думал, что он это любит настолько. Мало кто знает, но единственное, чего по-настоящему боится Джон, так это потерять свою силу. Они часто ругаются, но, как я понял, они это делают без какой-либо злобы, просто по-другому они не умеют. У Джона острый язык и скверный характер, а его пассия, по сути, домашний диктатор, где все должно быть так, как сказала она. Но, как ни странно, хоть конфликты у них частое явление, но они искренне любят друг друга и дорожат этим. Но это не мешает силе бить его сковородкой, а тому, в свою очередь, их ломать ударом руки, иногда головы. В общем, ежики плачут, ревут, но продолжают тулиться друг к другу. БЛТ, ладно, понял, серьезно. КХМ, КХМ, и многозначительно переводит взгляд на Утера, это короче КХМ, лорд Утер, я не хотел как-либо оскорбить вас или принца, и уж как-то подвергать сомнению ваш гений и великого тактика, и я уверен, ваш ум очень острый, и тихо, на грани слышимости слышно добавил, как твой молот. Но, благо, его последние слова услышали только я и Джайна, что стояла сбоку от него. Та же, услышав его слова, тихо хохотнула в кулачок, пытаясь выдать это за кашель. Как хорошо, что Утер этого не слышал, а то, боюсь, мы поубиваем друг друга раньше, чем это сделает нежить. Светоносный еще немного побуравил взглядом седого воина, а после произнес: «Свет милостив, даже к таким, как ты, но впредь следи за словами, ибо в отличие от истинного света люди далеко не так добрые и всепрощающие». «Ага, учту», — хмыкнул Джон. «Знаешь, Утер», — сказал Артас, — «я согласен с ним, твой план никуда не годится. И ты что предлагаешь, идти и всех резать, как скот?» «Свой собственный народ», — Утер перешел на более громкий тон. «Если это будет необходимо, начинается, так пора остановит этот фарс. У меня есть план, и взгляды всех окружающих становятся прикованы ко мне. Ты хоть и являешься официальным членом ордена, но не тебе что-то либо говорить и уж тем более командовать. Ты уже давно утратил веру в себя и свои поступки, став если не презренным торгашом-гоблином, то близко с ним. Я едва успел схватить Бжона за руки, ибо тот уже намеревался разрубить паладина пополам. Естественно, что этот псих так и не убрал свою рельсу. Свен, видя, куда все идет, сразу вскидывает дробовик и целится в голову светоносному. Девушки просто отпрыгнули к дальней стенке шатра. Вокруг Джайны образовалась сфера, словно яйцо, состоящее из льда. А Марта просто и без затей встала у нее за спиной, при этом не выражая и капли испуга. Артас же зло смотрел на своего наставника, словно перед ним не Утер, а кто-то из нежити. На десяток секунд в помещении образовалась тишина. Стоит кому-то сделать резкое движение, и начнется настоящая мясорубка. А я же просто во шоке от происходящего. Скоро начну материться не хуже Джона. Первым тишину нарушил принц. Пошел прочь Утер. Что? Он, похоже, даже не поверил его словам, а точнее не успел их осознать. Я сказал, пошел прочь. Буквально рыча сказал Артас. Сейдж словом и делом заслужил доверие к себе. Он делает для Лордерна многое, возможно, даже больше, чем мы с тобой. А ты, молотоголовый, даже не можешь унять собственную гордыню и послушать, что он скажет. Лорд Утер, по праву наследования и ради безопасности короны, я освобождаю тебя от командования и отпускаю твоих паладинов со службы. Тут округляются глаза у Джайны. Артас, Ты не можешь просто. Хватит, Джайна, я все понимаю. Но, к сожалению, кто-то другой не может понять всю опасность, что несет эта чума, и пристально смотрел на Утера. Светоносный еще с десяток секунд побуравил взглядом принца, а после произнес: «Ты перешел опасную черту, Артас», а после он разворачивается и уходит с шатра. Через 20 секунд из шатра вышел принц и громко, почти крича, сказал: «Те из вас, кто хочет спасти эту землю, остаются со мной, остальные прочь с глаз моих». А после Артас возвращается в шатер. «Джайна, ты с нами?» – спросил принц. «Я хочу услышать ваш план, но если он мне не понравится, то прости, Артас, я уйду. Я тебя услышал, а теперь приступим». 15 минут спустя. «Потому мы первым делом берем квартал знати, там довольно высокие и крепкие стены у их поместья, укрепляем баррикадами, разделяем его на три части. Первая — это зона, это там, где будет проводиться осмотр людей и выявить больных. Марта, ты говорила, что сможешь создать то, что способно выявить заболевших. Да, там по сути ничего сложно. Простой медальон, который будет излучать немного света. Только его придется постоянно подпитывать», — вздохнула девушка, — «но на целый город даже наполовину не хватит». «Я помогу с этим», — сказала Джайна. Марта кивнула, а я продолжил: «Хорошо, с этим разобрались, далее идем сюда». И показываю место на карте. «А что тут?» — спросил принц. «Тут небольшая церквушка света. Нужно найти жрецов или хотя бы тех, что способны помочь в излечении. Или как минимум помогут успокоить людей. Их мы доставим сюда в первую зону, а часть в третью, где будут здоровые». «А что во второй?» — задала вопрос Джайна. «Во второй будут те, у кого обнаружилась зараза. Там Марта будет искать способ лечения, а также там». «А что будет с тебе, кого не исцелить?» — спросила про Удмур. «Но за меня», — ответил принц. «Они умрут, Джайна, и ты сама знаешь это. Но способ ведь должен быть. Потому я и хочу, чтобы помогли Марте и целителям. Говорю я, если есть способ помочь, я уверен, что вы справитесь». Сейчас я врал, и на душе от этого немного противно. «Эх, Джайна, вроде и взрослая, сильный маг, но душа очень чистая, а сама очень наивная. И от этого вдвойне противно. Но все же вдруг им удастся что-нибудь придумать. Буду молиться за них». Тут в разговор вступила Марта. «Все бы хорошо, да у меня реагентов нет, да и оборудование кое-какое надо. Напиши список. Свен, возьмешь людей и идете в торговый квартал и к алхимикам, по возможности приведи их, возьмете все по списку, лучше даже с запасом. Мы же заплатим». И все устремили взгляды на Джайну. Общее мнение решил выразить Джон. «Мелкая, ты БЛТ серьезно?» «Но», — Артас тяжело вздохнул и сказал: «Не беспокойся, Джайна, все расходы на себя берет корона». «Да уж, как же хорошо, что я уговорил выпил зелье, что делает Марта, теперь хоть немного бодрее выглядит». «А ну, хорошо, так, дальше, Джон, берешь побольше людей и идешь вот сюда. Как говорила Марта, тут расположены бедные районы, боюсь, там будет худшее, что можно предположить, но если что, собирай всех, кого можно, и выходите в зону карантина. Напрасно не рискуйте, не учи ученого, пацан». «Угу, так ладно, тру переносицу, Артас, берем людей и двигаемся вот сюда. Здесь жилые кварталы, и со слов Марты тут самое большое население. Разобьемся на две группы и займемся его эвакуацией. По крайней мере, кого сможем, и если количество людей позволить, сделаем еще дополнительные группы. Возможно, даже из местных, что не заражены». «Хорошо, Сейдж, но ты понимаешь, если твой план не удастся, то придется идти по твоему. Да, Артас, я знаю». 3 часа спустя. Тук-тук-тук, и тишина. Заходим, и ударом ноги выбиваю дверь, осматриваем все. Дом встретил нас тишиной, никто не спешил к нам. Но не стоит расслабляться, мы уже потеряли одного бойца 4 дома назад. Тварь, что когда-то была человеком немаленьких габаритов, просто и без затей оторвала голову бедолаге. Бегло осмотрев, не найдя никого, мы покинули дом и, как только вышли на улицу, услышали звуки боя. Опять, весь план шел наперекосяк, 1/4 найденных людей уже не могли двигаться самостоятельно. Пришлось сооружать носилки для больных и заставлять тех, кто был в состоянии ходить и двигаться, тащить их на нашу базу. Причем делать это под конвоем, так как периодически с домов выходили мертвецы и нападали на живых. Сам же старался исцелять детей, хотя порою и выходило, что они умирали у меня прямо на руках, отчего мне становилось так мерзко, как никогда. Внутри бушевала ярость. Сейчас я, как никто другой, желал порвать руками эту тварь, что затеяла все это. Гнев едва ли не сжигал меня изнутри. Я всегда старался быть спокойным и уравновешенным, не делать опрометчивых поступков и жить по принципу «не навреди ближнему своему». Но сейчас я хотел изничтожить всех, кто к этому причастен, чуть ли не до пыли, полностью вырезать из реальности. И ради этого я пойду на многое, ради того, чтобы этот мир не превратился в то, что мне снится последние дни. Вот только это были еще цветочки, ибо в бедных районах все было совсем плохо, настолько, что спасать там буквально некого было. Со слов Джона, там было буквально не продохнуть от мертвечины в той или иной форме. В общем, Седой просто сжег весь квартал, ну хоть додумался это сделать так, чтобы пламя не перекинулось на другие дома. В богатом квартале все прошло нормально, конечно, и там были зараженные, но не в таких количествах, как в бедных. Правда, сначала некоторые выступали против того, чтобы их дом использовали для наших нужд, но после того, как они увидели, что из соседних домов выносят трупы, складывают в кучу, а потом сжигают, то те быстро решили помочь в нашем деле. Некоторые даже заставили слуг нам помогать, хотя даже не знали, что именно мы делаем. Марта смогла сделать что-то вроде зелья, способного помочь в лечении. Именно что способного помочь, ибо само зелье очень токсичное и помогает только на ранних стадиях заражения. Так что самым эффективным способом является свет. Джайна, видя, как на ее глазах многие люди обращаются в зомби, едва держалась, чтобы не начать истерить. Теперь, кто обращался в нежить во второй зоне, умерщвлялись прямо на месте. Бойцы были подавлены. Энда, не каждый день приходится убивать мирных жителей, причем чуть ли не в промышленных масштабах. Хотя и до каждого было донесено, что мертвецов уже не излечить, но от этого легче не стало. Также мы навестили казарму местной стражи, и нам повезло, зараженных почти не было, видимо, их не кормят свежим, и отправили заниматься тем же, чем и мы, спасать жителей. Все продолжалось приемлемо, пусть и со скрипом. Пока в один момент мы не услышали звуки боя, а придя на место, мы увидели лишь трупы стражи. Все они буквально были разорваны на куски, и, судя по ранам, это сделали когтями, причем такими, что становится жутко. Тут один из воинов, что нервно сжимал дробовик, проговорил, едва ли не трясясь от страха, видимо, из новеньких. Свет милостивый, что же это творится? Тут с соседней улицы раздались выстрелы и послышались звуки стали. А там сейчас должен быть Артас со своей группой. Быстро туда, кричу и срываюсь на бег. 2 минуты бега, и мы увидели довольно жуткую картину. Часть людей уже вступили в драку с нежитью. Причем не простыми зомби, а с вурдалаками и одним мясником. Сам Артас дрался с каким-то здоровенным существом. Смотря на него, единственная ассоциация – это демон. Здоровенная накачанная туша, почти 2 метра ростом. На лысой голове 2 больших рога, закрученных вверх, большие перепончатые крылья, когти на руках, кажется, больше, чем ладонь взрослого мужика, и всем этим дополняется пластинчатой зеленой броней. И вот с этой тушей Артас вышел один на один. И, сказать честно, дела у него шли так себе. А если еще точнее – то вообще никак. Демон буквально игрался с ним, легко уклоняясь от его ударов или закрываясь крылом. И, как показала практика, его крылья не менее крепкие, чем броня. От его ударов принц отлетал на пару метров и в стиле американских фильмов поднимался на ноги и вновь шел в бой. Наш отряд уже спешил на помощь, и как только мы подошли на расстояние выстрела, сразу открыли огонь, но в основном стреляли так, чтобы не зацепить своих. Так что огонь велся по крайним противникам. Я же, долго не думая, пошел на помощь принцу, и как только я был на приемлемом расстоянии, начал вести прицельный огонь по немногим незащищенным местам твари, а именно голова, ноги и спина, там, где росли крылья. Пару попаданий угодили в его броню, еще пара ушла в молоко, слишком верткий для своих габаритов. Зато пятый выстрел пришелся ему в рог, и половину его налобного аксессуара просто снесло. И вот тут он обратил на меня внимание. Он быстрый, очень быстрый. Кажется, он словно телепортировался ко мне и хотел своими когтями снести мне голову. К счастью, я успел подставить под его удар свое оружие, отчего то, естественно, сломалось на 2 неровные части, а меня отшвырнуло на пару метров. Сколько же силы в этом уроде. Ты поплатишься смертный за свою дер, но его речь была прервана прилетевшим молотом в спину прямо между крыльев. Этот крылатый урод чуть не свалился на меня, но я успел уйти перекатом в бок, прямо к трупу одного из воинов, возле которого лежал целый дробовик. Быстро схватив оружие и молясь всем святым, Нажимаю спусковой крючок. Мои молитвы были услышаны, и прозвучал выстрел. Я целился ему в голову, но, к сожалению, он успел убрать голову чуть вбок, и крупная пуля оставила на его щеке лишь кровавую борозду. Арх и с новой силой кинулся ко мне, только в этот раз я уже ничего не успел сделать. Тот подлетел и, схватив за шею, поднял над землей, попутно вырвав мое оружие из рук и откинул в сторону. А в глазах у меня сразу потемнело, и кажется, еще немного и он сломает мне шею. Пришло время умирать. Ища пути спасения, я вспомнил про кинжал, что я нашел в палатке, сейчас носил его на поясе и попутно спрашивал всех, кто мог его оставить у меня. Нащупав рукоять, моментально достаю его и наношу режущий удар в сгиб локтя. После этого он выпустил меня из рук, и я упал на землю, глотая воздух. Сам же демон взревел, как в жопу ужаленный медведь, и отскочил от меня. Рогатый посмотрел на кинжал, что был у меня в руке. «Теперь понятно, куда делась эта ска», — сказал крылатый. «Только вот о чем он, я понять не мог хоть в упор, да и не до этого. Придя в себя, вижу, как рогатый одной рукой отбивается от принца, а вторая его конечность просто висит плетью. Но я долго прохлаждаться не стал, сразу схватил рядом лежащий дробовик и начал целиться в этого гада. Уже вижу, как большинство людей покончили с нежитью и ринулись нам на помощь. Вот только у демона было другое мнение на этот счет. Он здоровой рукой провел перед собой, и на кончиках его когтей был виден зеленый туман, а через пару секунд бойцы начали оседать на землю и, кажется, послышался храп. Меня эта участь также не обошла, и я начал оседать на землю. Веки тяжелели, я понял, что, похоже, отрубаюсь, и уже почти потеряв сознание, я напоролся ладонью на острый камень. Редкая вспышка боли вернула меня из мира грез. Я тут же подскочил и направил оружие на демона. Но, к сожалению, между нами уже стоял Артас, который говорил с рогатым, и, судя по всему, сон его не коснулся. «Мы покончим с этим здесь и сейчас, Малганис, только ты и я». «Так это и есть та тварь во мне», — вновь начала кипеть ярость. «Так, спокойно, смелые слова. К сожалению для тебя, мы здесь не закончим. Твое путешествие, юный принц, только начинается. Собирай войска и ищи меня в холодных землях Нордскала. Там мы решим наши вопросы. Там лежит твоя истинная судьба», и эта тварь начала исчезать в зеленой дымке, а через секунду просто исчез. ГРР, рыча как зверь, я произвожу 3 выстрела в то место, где буквально мгновение назад был демон, но эффекта 0, сбежал. У меня прямо все нутро клокотало от ярости. Тот, кто был во всем виноват и находился на расстоянии выстрела, избежал. Так, стоп, он всего лишь исполнитель, главные еще не вышли из тени, так что успокойся, соберись и думай. Артас, видимо, тоже не в лучшем расположении духа, начал кричать в пустоту. «Если понадобится, я найду тебя на краю света. Ты слышишь? На краю света». 4 часа спустя. Один из особняков знати. «Так что в лучшем случае мы спасли только треть города», — закончил говорить Свен. Джайна стояла в стороне, поджав губы. Она сегодня видела слишком много смертей. Марта ушла отдыхать в одну из комнат. В помещении находились Артас, я, Свен, Седой и еще 3 человека, что возглавляли отряды эвакуации. И у всех вид был не лучший. «Проклятие», — бесился принц, — «он был почти у нас в руках, и я его понять могу, самого до сих пор трясет». Тут Артас поворачивается ко мне и говорит: «Сейдж, я собираю людей и отправляюсь в Нордскол, ты со мной?» От автора: «Если зашло, ставь лайк, мне будет приятно. Кто желает, может поддержать на Бусти, ссылка в профиле, буду неимоверного рад, даже скинутые копейки на сигареты мне сильно облегчат жизнь. Приятного чтения, спасибо, что вы со мной». Глава 23. Я много размышлял насчет принца, порою даже очень много. Азерот давно стал мне домом, и знать, что в скором времени его могут начать терзать демоны и мертвецы, приносит душевные муки. Словами сложно описать это чувство, но самое подходящее – это безнадега. Могу я что-то изменить? Я не знаю. Мне очень страшно подумать о том, что я могу сделать хуже, мне тревожно от этого. Порою просто хочется завыть волком или снова начать пить. Я не хотел сближаться с принцем, хотел все пустить своим чередом. Но чем больше я узнавал Артаса, тем противней становилось от самого себя. О нем можно сказать разное, как хорошего, так и не очень. Но что у него не отнять, так это заботу о своем народе. Хоть он и готов был вырезать весь Стратхельм, но лишь для того, чтобы чума не захлестнула все. Да, это жестоко, даже очень, но, похоже, он понял, что порою правителю приходится принимать непростые решения. Я считаю, что с него может выйти хороший король. Да, опыта у него сейчас почти нет, во многом он еще тот дуболом, а местами так вообще мрак. Но, как я говорил, все приходит с опытом, если он сможет вокруг себя собрать тех, кто помогут ему в правлении и советом, то процветание Лордерана будет обеспечено. Хоть я и знаю историю этого мира сугубо из рассказа, но очень подробного, и мне старались рассказать так, чтобы я прочувствовал. Спасибо, прочувствовал, проникся по самую макушку. И сейчас была дилемма: быть с принцем до конца и постараться сделать так, чтобы мир никогда не увидел короля мертвых, или просто остаться в стороне и позволить пропасть хорошему человеку. «Делай, что должен, и будь, что будет», — неожиданно всплыли в голове слова, услышанные когда-то давно в прошлой жизни. И хоть память меня подвела в авторстве этих слов, но суть их от этого менее жизненной и обстоятельной не становится. Я уже сделал многое, и раз так, то смысл останавливаться на полумерах, что меня сдерживает от изменения истории сейчас. Послезнание до сего дня было актуально, но я уже и так воспользовался им по максимуму и оттоптал столько бабочек, что оно уже практически не имеет значения. Вероятность, что я сделаю хуже. А это разве меня останавливало ранее? Ведь за прошлые годы моментов, когда все могло пойти не так, было столько, что аж страшно становится. И тут я понял, что именно останавливало меня все эти годы. Банальное собственное желание избежать тяжести груза вины за возможные глобальные ошибки. Ошибки, что приведут к смертям невинных, чья кровь будет на моих руках, что обязательно будут вызваны моими действиями, неважно, то ли прямыми, то ли косвенными. И крови будет много. Крови, пролитие которой противоречит как самой сути, так и вере моей в Господа Бога. И коли пойду я по пути этому, то все равно, что откажусь от сути своей. И кто я тогда буду — пустышкой, идущей по неведомому самому же пути? Но и не выбирать также не могу. Ведь что я делал ранее? Правильно, решал локальные проблемы и готовился такими же локальными силами для внесения точечных изменений. Изменений не для того, чтобы перевернуть стол с полем боя, но для того, чтобы минимизировать последствия, и которые при этом даже в случае полного провала уж точно не сделают хуже. И сейчас с такой парадигмой я сделал максимум. Фактически я сейчас в тупике. Или я принимаю свою слабость и ничтожность как сына Божьего, пелену разума которого заполонил страх перед последствием собственных действий, и окончательно отхожу от дел, ибо не способен буду сделать ничего, или продолжу бороться, пытаясь сделать лучше. Хоть в процессе этих действий рано или поздно отдалюсь от самого себя и веры своей настолько далеко, насколько это возможно. И если раньше я пытался, сам того не понимая, отложить это решение, то сейчас настал безальтернативный момент выбора. Выбор, от которого будет зависеть все. Выбор, что взад уже не отыграть. Я, раб Божий Семен, обращаюсь к тебе, Господу, Иисусе на Христе, с просьбой о поддержке и помощи. Не прогневайся на меня за мою дерзновенную мольбу и не откажи мне в своей бесконечной милости. Прости, Господи, все мои случайные прегрешения и благослови меня на добро. Даруй мне силы подвигаться к своей цели и убери с пути моего все препоны. Пусть все задуманное мной сбудется, и желание мое исполнится. Аминь. Сейдж, что-то случилось? С отчетливым переживанием в голосе спросил Артас, чем выбил меня из колеи, заставив вернуться в реальный мир. Мир, от которого я не убегу, и который я, считай, что сделал своим, взяв под опеку. Открываю глаза. Все шокированно смотрит на меня, кроме некоторых моих же соратников. И что же сейчас было? Что случилось? Ты засеял светом, а вокруг тебя пропечатался ореол из него? Впечатленно, нет, даже скорее шокированно проговорил Атис. Я думал о выборе, что мне сейчас предстоит, не своим голосом говорил я, и пусть выбор этот станет моей же могилой, могилой не физической, но духовной, и пусть мир ульется в слезах и горе от ошибок, что на пути нашим неисповедимым обязательно будет, но пройду я этот путь до конца, о чем во всеуслышание клянусь и светом, и верой своей в бесчисленное течение веков, что ни в коем виде не опущу орудие кары святого света в борьбе с силами нечистыми. Да пусть будет так. И в этот же момент мое тело повторно засияло на несколько секунд ослепляющим светом. Еле удерживаясь на ногах, я опустился на колени, пытаясь хоть как-то удержаться. Как видишь, я сделал свой выбор, Артас. Собирались мы в течение недели. И что интересно, после этих слов мне стало как-то спокойнее и увереннее на душе. Исчезли те мысли, что пожирали меня изнутри. Даже наоборот, я стал намного увереннее. И отчасти мне эта уверенность помогла в эту неделю как никогда ранее. В неделю, в течение которой мы собрали всех, кого могли. Единственное, я не трогал большую часть своих людей в Лордерн, на случай, если мы там погибнем, и надо будет как-то спасать людей. А людей мы собрали много, очень много. Брали отовсюду. С гарнизонов стражи ближайших поселений, добровольцев, коих набралось практически под 200, что потеряли семью в Стратхольме и готовы были отдать свои жизни хотя бы за призрачную надежду отмщения. Куча наемников, заманенных расписками под солидные выплаты от короны. И даже с тюрем, под обязательство искупить долг перед короной. И почему в голове всплыла одна организация с похожими практиками с первой родины. И вот тут уже встал вопрос, чем кормить всю эту ораву. Но вопрос решил сам принц. Под кучей расписок тот взял провианта у всех, кого только смог. Запасы крестьян, торговых караванов, продукты в крепостях. В общем, гребли откуда только могли. Боюсь, когда король увидит весь долг, его свалит инфаркт. С оружием оказалось все проще. В Стратхольме был весьма обширный арсенал, да и у местных умельцев был хороший запас всякой сбруи. Так что мы в течение 5 дней были вооружены и опасны. Джайна отказалась с нами ехать, сославшись на кучу дел, которые предстояло ей разгребать. Хотя, скорее всего, дело в том, что она и так насмотрелась на всякое, и ей этого хватило за глаза. Зато вот Марта решила переться с нами. На вопрос «Нахрена?» она лишь ответила «Хочу». И все тут, хоть и есть чувство, что мне это аукнется. Ну, тем не менее важная причина, почему мы ее взяли, также была, а именно, зачарование на утепление брони. Я, как узнал, что она так может, готов был сам ее просить плыть с нами. По поводу Лилы, я решил сделать страшное, а именно игнорировать ее, хоть я не люблю такое, но она не оставляет выбора своим поведением. Я прекрасно понимал, что ее любовь из любви ребенка к родителю начинает перерастать в любовь как женщины к мужчине, если уже не переросла. К сожалению, я это поздно заметил и уже ничего не мог изменить. Но и расти таким отношением дальше, хех, это чересчур для меня. Потому я все дни просто игнорировал ее, хоть она и смотрела на меня глазами кота из Шрека. Но я терпел и продолжал делать морду кирпичом, а перед самым отплытием дал наказ 5 своих бойцов, чтобы те доставили ее к матери на острова, а также поговорил с ней более жестким тоном, наказав, что если та хотя бы еще раз ослушается, то больше никогда не заговорю с ней. И хоть это была ложь, о чем ей было не обязательно знать, но была это ложь во благо, и я был клятвенно заверен, что больше такого не повторится и будет ждать меня. И вот последние приготовления закончены, и наша армада идет в путь.